2. Мать покормила Гальку ужином. Она его не ругала и вообще ничего не говорила, только вздыхала и вытирала глаза. А Галька ни о чем не спрашивал. Измученный и голодный, он торопливо глотал все, что было на тарелках, и потихоньку начинал надеяться, что его простят. Спал Галька наверху, в мансарде, в одной комнате с братом. Не с Михелем, а с другим, Эриком. Но Эрик, выпускник гимназии, в эти дни уехал поступать в столичное училище пароходных механиков. Галька, одетый, бухнулся на постель и сразу уснул. До позднего утра. А утром пришел посыльный с бумагой. Галину Тукку надлежало в 3 часа пополудни явиться на заседание магистрата. Отец только губы поджал. Видно, он знал это заранее. Мать заохала, зашептала молитву. Принялась гладить Галькину белую рубашку и чистить его парадный костюм. Будто Гальке на праздник идти, а не на суд, не на расправу. Полдня томился Галька страхом и ожиданием. Даже с Вьюшкой не мог разговаривать. В магистрат он пошел почти что с радостью. Скоро кончится ужасная неизвестность. Их с отцом ввели в круглую комнату, с узкими, как в соборе, окнами. За зеленым столом сидели 2 десятка советников. Молчаливые, в малиновых мантиях. Отец поклонился и Гальку толкнул. «Кланяйся, балда!» Галька послушно согнулся, так что волосы упали на лицо. Сквозь них Галька со страхом смотрел на главного советника Адама Питера фан Биркенштакка. Это был маленький старик с красными птичьими глазками, тяжелыми веками и носом, похожим на клюв попугая. На носу и на лбу Биркенштакка в минуты волнения набухали синие узелки и жилки, а волнений и забот у главного советника хватало. Целый город. И, надо сказать, он держал этот город в крепких руках. Случай с пуском трамвая был, пожалуй, единственным, когда фан Биркенштак не сумел настоять на своем. Да и то, скорее всего, потому, что не очень старался. Решил показать, будто мнение граждан для него превыше всего. Отец опять толкнул Гальку. «Выпрямись, дубина». Секретарь магистрата стал спрашивать. «Действительно ли это Галиен Тук, сын Александра Тукка? Действительно ли это именно он был вчера задержан полицией? И признает ли он все, что написано в полицейском протоколе?» Галька на все вопросы отвечал сиплым «да». Подумал было, не сказать ли, что трамвай остановился раньше, чем он, Галька, бросился за монеткой. Но не посмел. Монетку с профилем трубача-хранителя Галька забыл в кармане старых штанов. И, наверное, поэтому она не спасла его. Адам Питер фан Биркенштаг поднялся и тонким голосом прочитал постановление. «Гимназист Галиен Тук навсегда изгонялся из родного города, ибо он, нарушив запреты и правила поведения, причинил городу многие беды, подверг опасности его жителей, и потому более не может быть гражданином Реттерхальма. Через 24 часа он должен покинуть город и впредь не появляться в нем, а также в его окрестностях радиусом в 24 итальянских мили». «Вам ясно решение магистрата?» — спросил главный советник, и жилки на его носу набухли. Отец часто закивал и поклонился. Галька стоял оглушенный. То, что случилось, было страшнее всего, что он мог ожидать. Адам Питер фан Биркенштаг оглядел советников. «Нет ли сомнений у почтенных членов магистрата?» Один советник, молодой, круглолицый, с черными усами, сказал с веселой линцой. «Да зачем уж так-то? Всыпать бы ему горячих, да посадить на недельку на хлеб и воду, как в давние времена». Жилки главного советника набухли сильнее. «Законы Реттерхальма исключают тюремное наказание для детей. А что касается горячих, то перед изгнанием виновных всегда били плетьми, и мы не отступим от обычая». Одеревеневший Галька не двинулся. «Но сейчас просвещенный век, и процедура будет символическая», — закончил Биркенштаг. Затем посмотрел на черноусого советника. «А вам, господин Штам, замечу, что приговор в любом случае не подлежит изменению. Это не только решение магистрата, но и граждан города. Вчера наши посыльные обошли все дома, и под приговором подписался почти каждый взрослый житель Реттерхальма». 2 служителя в старинных камзолах и париках отвели Гальку в соседнюю комнату, сводчатую, без окон. У стен горели газовые фонари. Гальку поставили в 3 шагах от некрашенной скамьи. Говорили шепотом, в фонарях шипел газ. Принесли толстую тугую куклу из потертой желтой кожи, ростом с большого дядьку, но мало похожую на человека. Бухнули на скамью. Служитель углем написал на коже «Галиентук». Другой, неумело махая плетеным кнутом, нанес кукле несколько ударов. На ней лопнул шов, посыпались опилки. Галька был как во сне. Он даже не все понимал, что делалось. Понимал только главное и страшное. Больше он не будет жить в своем городе. Никогда. По дороге из магистрата отец рассудительно говорил, что они с Галькой отделались пустяками. Никакое это не изгнание. Просто он отвезет Гальку в Кобург, в частный школьный пансион господина Геневского. Там Галька получит образование и так же, как после гимназии, сможет поступить в университет или военное училище. О месте в пансионе обещал похлопотать сам господин Биркенштаг. Он оказался очень великодушен.